о народной песне. Глинка необыкновенно бережно относился к народной песне, к ее мелодии. Божественная простота — это не первая попавшаяся, а заветная, извлеченная из глубины души, изысканная там, то есть возникшая в результате поисков, отшлифованная разумом и талантом художника. Глинка. Глинка — первая крупная личность русского музыкального искусства. Прекрасная музыка в России существовала и до него. Художник не просто сочинитель хорошей музыки, но первый художник, увидевший мир, и прежде всего Россию, и народ ее, крупно, объемно, разнохарактерно. Нет никакого сомнения в том, что в России уже задолго до Глинки существовала прекрасная, возвышенная, значительная музыка, выразившая народный характер, воспевшая исторические события, музыка церкви, музыка раскола, музыка народных празднеств, труда, обрядов и быта, музыка, выразившая душу народа в ее сокровенных проявлениях. Существовали, несомненно, и высокоталантливые творцы этой музыки. Но Глинка был первым среди музыкантов, увидевшим Россию как целое, как художественную идею, кроме всего того, что он увидел. Кроме мною упомянутого, что Глинка отразил в своей музыке, в музыке Глинки впервые выразился он сам как великая личность. Вот в чем его новизна. Оценил Глинку только золотой купол русского образованного общества, по существу творческая его часть. Более широкий его слой, русское дворянство, предпочитали итальянскую оперу, доморощенному, скучному холмскому, искусству кучерской музыки, как называли оперу «Жизнь», за царя светские меломаны. Однако Пушкин написал после премьеры: «Слушая сию новинку, зависть злобой омрачасть, пусть скрежещет, но уж Глинку затоптать не может в грязь». Пушкинское четверостишие из коллективного стихотворения «Канон в честь Михаила Ивановича Глинки». Пушкин, полное собрание сочинений, том 3. Стихотворение 1826-1836 годов. Сказки. Москва-Ленинград. Издательство Академии наук СССР. 1948 год. Страница 490. Знатоки и авторы знаменного распева. Напевы. Федор Крестьянин. Безыменные монахи, наподобие Андрея Рублева. Творчество совсем не есть умышленное изобретение новых слов, систем или средств. Например, знаменитый Крученых, придумавший заумный язык «дыр», «бул», «щил» и так далее, вовсе не был поэтом. И его новые слова никакого отношения не имеют к творчеству. Это и есть изобретение новых слов, не более. Мы дали образец иного звука и словосочетания. «Дыр бул щил», «убещур», «скум», «высобу», «рлез». Кстати, в этом пятистишие больше русского национального, чем во всей поэзии Пушкина. Крученых, Хлебников, «Слово как таковое», Москва, 1913 год, страница 9. Поэзия же истинная состоит, как правило, из известных слов, знакомых, если угодно, даже привычных, на которые душа воспринимающего искусство вибрирует особенно сильно. Люди любят слушать знакомую музыку. Это не потому, что они не хотят нового. Слова Стравинского о сопротивлении новизне надо найти и подвергнуть критике. Возможно, Свиридов имел в виду заключительные страницы «Хроники моей жизни», в частности, следующие слова Стравинского: «К несчастью, чем ярче проявляется индивидуальность автора, тем реже полное взаимопонимание между ним и публикой. Чем более он устраняет все, что происходит и приходит извне, что не является им, что не содержится в нем, тем более он рискует обмануть ожидания широких масс. Непривычное всегда способно их оттолкнуть». Стравинский, «Хроника моей жизни», Ленинград, Мосгист, 1963 год, страница 248. Человек, слушающий знакомые ему мазурку Шопена, так же, как перечитывающий знакомые стихотворения, ждет, когда наступит особенно яркий поворот мелодии или гармоническая смена, известная ему заранее, чтобы ощутить трепет сердца. Вот в чем дело. Слушание нового удовлетворяет сначала любопытство, любознательность. Иногда это новое поражает, потрясает человека. И это особенно сильное потрясение, так как неожиданное. Но есть большой круг людей около искусства, в том числе около музыки, которые жаждут нового, чтобы всем только кричать об этом, которые живут в постоянной жажде новенького. Нужно убаюкать сознание людей привычным, чтобы разбудить его неожиданной искрой искусства. В чем вижу я новое? Слова и звуки специально новые, бессильны выразить значимое, тем более великое содержание. Только традиционное искусство не будет воздействовать на людей с большой силой. То, что было новаторством в первой половине века, то стало расхожим академизмом модернистского толка и перестало воздействовать. Искусство попало в руки третьесортных дельцов, множащих свои изделия в невероятном количестве. Возрождение традиции, а не прямое следование ей. Мне показалось это тупиком. На осознание этого понадобилось много лет. Я много сочиняю. Не все мои опыты опубликованы. Пытался я работать и в области симфонической, но прерывал, как правило, эту работу, не доведя ее до конца. Так у меня часто бывает. Самое большое удовлетворение я получаю от процесса сочинения. Я много при этом играю и пою. Нахожу материал наитием, эмпирически, а уже потом оформляю его. Работа такая трудная, требует много сил. Советскую музыку не упрекнешь в мелкотемье. Современные композиторы избирают для своих произведений самые разнообразные сюжеты, начиная от сотворения мира. В центре их внимания крупнейшие исторические личности — Петр I, Иоанн Грозный, Борис Годунов, Пушкин, как бытовой персонаж и так далее. Имеется в виду главный персонаж балета Петрова Пушкин «Размышления о поэте» для чтеца, меццо-сопрано, хора и оркестра, либретто Касаткиной и Василева по Пушкину. 1978 год. Величайшие произведения мировой литературы — Шекспир, Гоголь, Толстой, Сухово, Кобылин и так далее. Но сюжет еще не тема. О том, как молодой человек с целью грабежа убил двух женщин, можно написать детективную повесть, а можно сочинить преступление и наказание. Все зависит от глубины взгляда художника. К сожалению, у нас бытует упрощенное, как мне кажется, несколько облегченное понимание истории, очень серьезных вещей, облегченная трактовка великих литературных произведений: «Свадьба Кричинского», «Смерть Тарелкина», «Любовь Яровая» в оперетте, «Борис Годунов», «Иван Грозный» в балете на одну и ту же музыку. Оба эти героя пляшут под одну и ту же музыку, написанную композитором вообще по иному поводу. Вероятно, имеется в виду следующие два балета середины 1970-х годов, поставленные на музыку Прокофьева: хореографическая трагедия «Царь Борис», либретто и постановка Боярчикова, 1975 год, и балет «Иван Грозный», поставленный Григоровичем в Государственном академическом Большом театре, 1976 год. Все это стало обыденным явлением в нашей музыке. Дело в этом направлении развивается вполне успешно.